Народы моря и загадки темных веков античности. Около 1200 года до нашей эры большинство великих культур, созданных в странах Средиземноморского региона, были уничтожены таинственными народами моря, которые разрушили многие города и опустошили огромные территории. Пали Троя и Угарит, уничтожена Миккенская Греция, распалась Хеттская держава, пришли в упадок Египет и Ассирия. Почти 300 лет, с 1150 по 850 год до нашей эры, во всем Восточном Средиземноморье не возникнет ни одной могучей державы. Это было время мелких княжеств, ослабевших империй, обломков, отживших свое держав. Народы моря, как жернова Божьи, перемололи все царства и сами изнемогли в этом ратном труде. В египетских хрониках, датированных 13-м началом 12 века до нашей эры, неоднократно упоминаются эти народы. Около 1230 года фараон Мернептах защищает западную границу страны от вторжений ливийцев, которым помогают ахейцы, терсены, ликийцы, сарды и сикулы. Около 1190 года Рамзес III обороняет страну от филистимлян, тевкров, сикулов и других племен. В первые 12 лет своего правления этому фараону пришлось трижды отражать вторжение народов моря, стремившихся обосноваться в дельте Нила. Это было поистине великое переселение всех языков. Следует подчеркнуть, что египтянам пришлось иметь дело не с армиями кочевников, а с кочевыми народами. Одни пребывали морем, сидя в кораблях с круто загнутым вверх носом и острым тараном, проламывавшим вражеские суда. Другие тряслись на повозках, ведомые быками, и весь их скарб путешествовал с ними были их жены и дети. Письменные свидетельства тех великих потрясений редки. Недаром еще в 70-е годы прошлого века британские историки предложили называть наступившую эпоху темными веками. Это крушение великих держав сопровождалось мощными социальными потрясениями и культурным упадком. Приходят в запустение поля. В ряде регионов охота становится выгоднее животноводства. Зарастают дороги, по которым еще недавно брели караваны купцов, приостанавливается дипломатическая переписка, утрачиваются искусные гончарные приемы, забывается техника строительства многоэтажных домов, почти прекращается морская торговля, приходят в упадок крупные портовые города, централизованная власть слабеет, сходит на нет. Но главное, исчезает письменность. Лишь около 800 года до нашей эры в Эгейском регионе вновь появляются письменные памятники. Вскоре записывается и Библия античной культуры, Илиада Гомера, первородный миф древних греков. Рассказ о Великой войне, в пламени которой все однажды погибло, и когда-нибудь все будет снова уничтожено. Свет культуры, праздности и богатства угаснет в темной-темной ночи, вроде той, когда пала Троя. Целые века продлится эта ночь, и все, кто увидел ее, будут рано или поздно убиты. Поистине, около 1200 года до нашей эры цивилизованный мир погружается в варварство. Так будет и почти 17 веков спустя, когда в результате другого великого переселения народов падет Римская империя, знаменуя пришествие новых темных веков. Варварство вновь победит цивилизацию. Конечно, не дело археологов жонглировать цифрами, но если отсчитать еще почти 17 веков со времени падения Рима, то на календаре будет середина 21 века, а новое великое переселение народов Уж не началось ли оно? Итак, всему виной варвары, народы моря. Между тем ряд исследователей справедливо замечает, что крупнейшие цивилизации бронзового века переживают в конце второго тысячелетия до нашей эры некий системный кризис. В этих странах обостряются внутренние противоречия, прежние рычаги управления зачастую не действуют, великие державы постепенно слабеют и умирают, и вот уже их распавшуюся оболочку прорывают орды пришлых кочевников. Некоторые ученые называют еще одну возможную причину бедствий. Хозяйства держав бронзового века могли подорвать длительные природные катастрофы, например, повышенная сейсмическая активность, наблюдавшаяся на протяжении нескольких десятилетий. Крупнейшие города были разрушены, а обезумевшие народы пришли в движение, ища укрытия от грозных богов, колебателей земли, и в этих поисках переселяясь то в Палестину, то в Египет. А была ли вообще катастрофа? Подчас у археологов, ведущих раскопки на территории государств бронзового века, возникает впечатление, что в интересующий нас период произошла, говоря языком политологов, смена вектора развития. Прежние метрополии пришли в упадок, возникли новые крупные городские центры. Так пустеет столица хеттов Хаттуса. Зато после распада хеттского царства образуются новые державы, притязающие на роль хранителей векового наследия — Каркемиш, Тархунтаса, Мира. И здесь хеттские традиции сохранялись вплоть до VIII века до нашей эры. Около 1200 года ряд городских центров Микенской Греции разрушен. Однако, судя по археологическим находкам, сделанным в последние три десятилетия, микенская культура просуществует еще полтора века. В Теринфе, например, заново отстраивают дворец. Его стены покрывают фресками. В конце 70-х годов прошлого века на острове Эвбея в местечке Левканди находят роскошные некрополи X-IX веков с дорогими погребальными дарами, привезенными из Египта и стран Передней Азии. Уже к IX веку Ассирийское царство вновь расширяется до своих прежних границ, которые занимало в XII веке до нашей эры. Здесь появляются и новые крупные провинциальные центры, например, Дуркатлиму, где велись обширные раскопки в 90-е годы прошлого века. Не все ясно с исчезновением письменности. Бесспорно, после 1200 года до нашей эры уже не встречаются глиняные таблички с образцами раннегреческого письма, линейного письма Б. Но именно во время темных веков происходит важнейшая трансформация древнего письма. На смену остроугольным клинописным значкам приходят округлые буквы. Такие буквы, отмечает немецкий археолог Ева Канцек Киршбаум, уже неудобно выводить на глине. Материал, на котором теперь писали, изменился. Стали использовать, например, кожу, а она не может пролежать в земле так долго, как клинописные таблички. По ее предположению, алфавит, которым греки широко пользуются в VIII веке до нашей эры, начинает входить в употребление еще в XI веке. Вот только никаких свидетельств этому не сохранилось. Наконец, главная загадка темных веков античности — народы моря. Что это за племена? Откуда они пришли? Какова их дальнейшая судьба? Какое влияние они оказали на культуру Средиземноморского региона? Археологи опять же не располагают однозначными находками. Например, в бывших городских центрах Микенской Греции, на островах Эгейского моря и Крите обнаруживают образцы керамики, оружия и украшения, которые встречались прежде на севере Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря и по берегам Дуная. Но как они попали сюда? Мирным или военным путем? О чем они говорят? О том, что Греция была завоевана народами, жившими к северу от нее, или о том, что значительно расширились торговые связи между микенскими греками и племенами, населявшими Балканы, и о том, что греки переняли некоторые характерные традиции этих племен. Археологи продолжают спорить об этом, поскольку отсутствие письменных источников допускает подчас разные толкования артефактов. Четкого, однозначного объяснения событий, происходивших тогда, все еще нет. Остается лишь строить догадки, порой довольно убедительные.